Матерь Агни-йоги. Алкоголь пробуждает низшие инстинкты и служит для темных каналом, по которому они легко подбрасывают свои злоумышления. Контроль сознания над мыслью ослабевает, и оно отемняется теми, кто так яро следит за каждой возможностью нанести вред. Если бы люди знали, сколько опасностей подстерегает их на каждом шагу, и особенно под влиянием алкоголя, явили бы они воздержание. Пьянство можно назвать бедствием текущего времени. Опасность в том, что оно яро и бешено раздувается темными с целью хотя бы этим путем задержать эволюцию и помешать новой стране в исполнении ее планетной миссии. Пространственный алкоголизм особенно вреден, ибо захватывает мысли людей, их насыщая эманациями всевозможных пороков и вожделений, и ими наполняя и заражая пространство. Можно опасаться явлений повального пьянства.